Он пустил в ход эту угрозу только потому, что знал, что ты перед ней спасуешь, Чарли. Поразительно, как безошибочно он тебя расценил. А подвергнуть меня такому жестокому разочарованию — это на него похоже. Чарли опустил глаза на лежавший перед ним лист промокашки. Он надул губы и слегка охмурился, но не отвечал. Он знал, что ты трус, тщеславный, корыстный, и хотел, чтобы я сама в этом убедилась. Он знал, что стоит возникнуть опасности, и ты пустишься на утек, как заяц. Он знал, как страшно я ошибалась, воображая, что ты меня любишь, потому что знал, что ты способен любить только себя. Он знал, что ты с легкостью мною пожертвуешь, лишь бы спасти свою шкуру. Если тебе доставляет удовольствие плевать с меня грязью, что ж, я, наверное, не вправе возражать. Женщины вообще несправедливы, и обычно им удается свалить всю вину на мужчину. Но и у другой стороны могут найтись веские доводы. Она будто и не слышала. Теперь я знаю все, что он знал давно. Знаю, что ты черствый, бессердечный, что ты эгоист до мозга костей, что храбрости у тебя, как у кролика, что ты лжец и притворщик, презренный человек и самое ужасное. Лицо ее исказилось от боли. Самое ужасное то, что все-таки я люблю тебя без памяти. Китти! Она горько усмехнулась. Он произнес ее имя тем вкрадчивым, проникновенным тоном, который давался ему так легко и значил так мало. «Болван!» — сказала она. Он отшатнулся, ошеломленный, разобиженный до глубины души. В ее глазах светилась насмешка. «Я тебе, кажется, стала меньше нравиться?» «Ну, ничего. Пусть так и будет. Мне теперь все равно». И стала натягивать перчатки. «Как же ты поступишь?» — спросил он. «А ты не бойся. Тебе ничего не грозит. Ты не пострадаешь». «Ради бога, Китти, не надо так говорить!» В его звучном голосе слышалась тревога. «Ты же знаешь, все, что касается тебя, касается меня. Я не успокоюсь, пока не буду знать, что будет дальше. Что ты скажешь мужу?» «Скажу, что согласна ехать с ним в Мэйданьфу». «Если ты согласишься, он, может быть, не будет настаивать?» Почему она так странно посмотрела на него в ответ на эти слова? «И ты не боишься?» «Нет», — ответила она. «Ты вселил в меня мужество. Пожить в холерном городе — это интереснейшее приключение. А если я умру, значит, так тому и быть. Я старался обойтись с тобой как можно мягче». Она опять на него взглянула. Слезы выступили на глазах, сердце разрывалось. Неудержимо тянуло броситься ему на шею, впиться губами в его губы. «Ни к чему это. Если хочешь знать, — сказала она, стараясь, чтобы голос не дрогнул, — в сердце у меня ужас и смерть. Я не знаю, что там у Уолтера, в его темной, путанной душе, но сама трясусь от страха. Может быть, смерть даже будет для меня избавлением». Чувствуя, что самообладание ее иссякло, она быстро пошла к двери и выскользнула из комнаты, не дав ему даже времени встать с места. У Таунсенда вырвался долгий вздох облегчения. Больше всего ему сейчас хотелось выпить бренди с содовой.